Глава пятая. «Эй, приятель!» — окликнул я коренастого старого гнома, волочившего по мостовой старомодную дубинку с самого себя ростом, вырезанную из черной древесины, что была тверже камня. «Сколько ты за нее хочешь?» Цена мгновенно подскочила до небес. Обычное дело, даже за грязную тряпку гномы готовы заломить столько, что волосы встанут дыбом. «Она не продается, верзила. Это знаменитая щекотка, оружие правителей, которым кублианские гномы владели на протяжении 10 поколений. Первый из верховных громахов получил ее в дар от демиурга Гутча». «Знаю, знаю, коротышка. Между прочим, мне почему-то кажется, что ты вырезал ее совсем недавно». Гном стукнул дубинкой по мостовой. Булыжник, по которому пришелся удар, покрылся трещинами. «Три марки», — выпалил я, пока он не успел изложить во всех подробностях историю дубинки или, чего доброго, продемонстрировать ее в действии, пощекотав мне ребра. «Спятил, дылда! 10! И не грошом меньше!» Гномы торгуют чем угодно, даже национальным достоянием. Для них нет ничего святого, разумеется, кроме денег. «Приятно было побеседовать, недоросток. Мне пора. Я притворился, что собираюсь уходить». «Погоди, Каланча, давай поторгуемся». «Если мне не изменяет память, Фитюлька, мы уже пробовали». «Я имею в виду серьезно. Оставь свои шуточки при себе». 3 марки, 10 грошей. Гном скривился. Я двинулся прочь. «Постой, верзила. 4. Договорились?» «Конечно, это грабеж среди бела дня, но мне надо разжиться хоть какой-нибудь наличкой, пока вы, люди, не вытурили нас из города. Скажу честно, не очень-то хочется снова ковыряться под землей в родимых копьях». Мне показалось, он говорит правду. 3 марки, 10 грошей и попугай в придачу. Смотри какой. Перышки яркие, голосок сладостный. Гном пристально поглядел на большую шишку и изрек. 4. Да, проклятый попугай явно никому не нужен. Идет. Со вздохом проговорил я и вывернул карманы. Сделка состоялась. Гном удалился, весело насвистывая. Ему будет о чем рассказать сегодня вечером в подземелье. Еще бы, как ловко он охмурил очередного глупца. Ну и ладно, зато я раздобыл себе оружие. А если учесть, что благосклонность судьбы — штука изменчивая, мне наверняка рано или поздно представится случай испытать щекотку в полевых условиях. Хартлайт оказалась пустынной улицей, что меня несколько насторожило. Времена настали тревожные, поэтому клиенты, как я полагал, должны буквально осаждать астрологов и предсказателей будущего. А тут... Я заметил одинокую гадалку, которая бросала руны, пытаясь определить, что у нее будет на ужин. Неподалеку сидел Авгур, обгладывавший цыпленка и совершенно не обращавший внимания на птичьи потроха. Хироманты и френологи гадали друг другу. Аква, Гео, Пира и некроманты дремали в своих лавочках. Быть может, все настолько плохо, что потенциальные клиенты смогли определить это самостоятельно? Впрочем, мной заинтересовались, и я получил несколько любопытных предложений. Самое привлекательное исходило от темноволосой гадалки, державшей в руках карты Таро. «Я скоро вернусь, крошка. Займи мне местечко». «Ты не вернешься. Тебе грозят неприятности, но я могу тебя спасти». Это прозвучало, как «все вы обещаете», поэтому я и не подумал остановиться. Попка-дурак забубнил что-то себе под клюв. По всей видимости, хватка покойника начала ослабевать. «Пеняй на себя, красавчик. Я тебя предупредила». Интересно, когда она успела раскинуть свои карты? Рыжеволосая красотка куда-то подевалась. Я не видел ее с тех самых пор, как столкнулся с гномом. «Ба!» — впереди мелькнул знакомый силуэт. Парень, который проектировал эту улицу, был то ли змееловом, то ли охотником на бабочек. Она поворачивала в разных направлениях, виляла, петляла непонятно с какой радости. Неужели дорогу проложили после того, как поставили дома? Я бросился вдогонку за рыжеволосой, свернул налево, направо, и перед моим носом захлопнулась дверца большого конного экипажа. Улица опустела, как по мановению руки, что мне сильно не понравилось. Безлюдные улицы — недобрый знак. Похоже, надвигаются неприятности, от которых умные головы предпочли укрыться. Может, со мной просто хотят потолковать? Но если так, почему не пришли ко мне домой? Потому что я не всегда открываю дверь. Особенно если знаю, что меня собираются заарканить на работу. Может быть, может быть. К тому же далеко не всем по нраву способность покойника читать чужие мысли. Я сделал шаг, другой, огляделся по сторонам. Еще не поздно вернуться к гадалке. Она ничего, симпатичная. Но перед моим мысленным взором тут же возник притягательный образ. Рыжие волосы на белой подушке. Впрочем, додумать я не успел. Откуда ни возьмись, то ли из трещин в каменной кладке, то ли из-под земли, а может, из иного измерения, появились три самых омерзительных урода, каких я когда-либо видел. Бррр. По-моему, они отчаянно старались приобрести человеческий вид, но у них ничего не получалось. Мамаши уродов постарались в свое время на славу. Я вдруг почувствовал себя тщедушным карликом, и это при моих-то 6 футах 2 дюймах, 210 фунтах и голубых глазах, способных свести с ума любую женщину. «Привет, ребята! Как по-вашему, дождик будет?» Я ткнул пальцем в небо. Никто из уродов не потрудился поднять голову. У меня возникло жуткое подозрение. Похоже, они были умнее, чем казалось с первого взгляда. Лично я наверняка бы поглядел вверх. Уроды уродами, а соображают. И если уж речь зашла об уме, кто приперся сюда, в бандитский квартал, увязавшись за призрачной юбкой? Я не стал ждать, пока они представятся или хотя бы назовут свои условия. Метнулся влево, рванулся вправо, взмахнул дубинкой и от души врезал одному из уродов по коленкам. Похоже, гном, сам того не подозревая, оказал мне услугу. Покончив с первым Бруно, я напал на второго с таким азартом, словно намеревался снести ему башку. Он не устоял под моим напором и рухнул на мостовую. Мне подумалось, что не все так плохо. Первый вскочил и двинулся ко мне. Хоть бы прихрамывал, что ли, для приличия. Второй тоже поднялся. Третий, с которым у меня еще не было времени разобраться, отрезал путь к отступлению. «Боги! Судя по всему, этим ребятам моя дубинка нипочем». «Ха!» — вякнул попка-дурак. «Заткнись, пернатое чучело!» Я занес руку для сокрушительного удара, медленно развернулся, выбирая жертву, и ошибся в выборе. Впрочем, не ошибиться было невозможно. Дубинка обрушилась на третьего урода, которого я пока не трогал. Мой план состоял в том, чтобы повергнуть его наземь, а потом продемонстрировать ребяткам свои скоростные качества. Но все пошло наперекосяк. Бруно перехватил мою дубинку в воздухе, вырвал ее у меня из руки и отшвырнул с такой силой, что она разлетелась в щепки, врезавшись в стену дома. «Боги! Ха!» — вновь изрек мистер Большая Шишка. Я кинулся бежать. Но мохнатая лапа, которая вполне могла бы принадлежать троллю, схватила меня за локоть. Я задергался, замахал руками, задрыгал ногами, обнаружил недюжинные познания в родном языке. Проделал все физические упражнения, которых давно и настойчиво требовало мое тело, но так ничего и не добился. А проклятый урод даже не вспотел. Второй схватил меня за другой локоть, нежно, можно сказать, ласково. Вот только пальцы у него были будто каменные. Я сразу понял, если захочет, он расплющит меня в лепешку одной левой. Тем не менее, я не прекращал попыток вырваться, пока третий не стиснул мои лодыжки. Меня понесли к экипажу. Попугай расхаживал по моей спине, что-то невразумительно бормоча. Поневоле складывалось впечатление, что ни на что другое, кроме как ворчать да бубнить, он физически не способен. Я исхитрился поднять голову, увидел 4 громадных коней бурой масти. На месте кучера восседала личность в черном, лицо которой было скрыто под капюшоном. Для полноты картины явно не хватало большого серпа в руках. Экипаж выглядел вполне прилично, но без каких-либо гербов на дверцах. Весьма странно. В Танфере даже отъявленные мерзавцы не упускают случая выпендриться. Не говоря ни слова, гнусная троица швырнула меня внутрь. Я врезался в дверцу с противоположной стороны экипажа. Как ни удивительно, ни она, ни мой череп существенно не пострадали. Подобно мотыльку с обожженными крыльями, я устремился прочь от света в благословенную тьму.